Глава 13. В лодке прибыли пятеро. Четверо выпрыгнули сразу, быстрые, сноровистые, ко всему готовые. Разошлись вокруг, осмотрели место. Только потом вышел пятый, главный. Шаги его были тяжелые. Скрипнула открываемая дверь, и этот пятый, главный нелюдь, птичий князь, скрылся в ведьмином доме. Я вернулся к остальным. Кинул камешком в торопа и попал в голову. Мужик проснулся, стряхнул головой. Наверное, ему снилась беременная жена. Если бы я был женат, я бы хотел видеть во сне только свою любимую женщину. «Пошли», — сказал я. «Передвиньте ножи за спину, это знак мира, и молчите». Мы направились к старухиному дому. Марью колотило от волнения. Малой Потык шел впереди нее, готовый защитить, но и он сильно волновался, как волнуются все молодые ребята в ожидании драки. Когда мы приблизились, посох старухи, оставшийся вонзенным в землю, вдруг запылал, как светоч, и осветил всех нас. Я впервые видел, как горит голая древняя кость. Слишком ярким, нездешним, опасным, синим огнем. Двое нелюдей, огромных, вооруженных круглыми щитами и длинными копьями, во мгновение ока возникли подле нас. У обоих были узкие лица, полускрытые забралами шлемов, и большие глаза, внимательные и одновременно равнодушные. В свете синего огня их брони переливались всеми цветами. Они выглядели так, что каждый мог бы без усилий растерзать нас, всех четверых. Оба были на две головы выше меня и вдвое шире в плечах. Их длинные руки бугрились жилами и мощным мясом. Я собрал всю свою храбрость, чтобы подойти ближе. Один из двоих перегородил мне путь. Он двигался совершенно бесшумно и очень быстро. Я сумел уловить только слабое текучее движение из темноты на свет. Одним броском, за миг преодолев расстояние в 30 шагов, он появился прямо передо мной и выставил круглый щит. Из дома тем временем доносились голоса ведьмы и князя-нелюдей. Они громко спорили на чужом наречии, звучащем трескуче и сложно. Я несколько раз уловил знакомое слово «архонтос» и узнал рамейский язык. Слово значило «князь». Что ж, подумал я, ведьма не обманула хотя бы в том, что ночной гость действительно был самым главным нелюдем. Стоящий передо мной охранник не шевелился. Мы тоже стояли недвижно. Наконец дверь избухи распахнулась. Князь птиц медленно вышел на свет. Костяной светоч загорелся ярче. Нелюдь сделал несколько шагов вперед и остановился. Охранник бесшумно отвалил в сторону. Князь птиц ничем не походил на птицу. Лицом отдаленно напоминал уроженцев дальнего юга, горбатый нос, скулы углами, сильно выдвинутый подбородок, глаза широко расставленные, черные. Под тяжелым взглядом этих глаз Потык, стоящий рядом со мной, попятился. — Кто хочет со мной говорить? — спросил князь птиц. В голосе было столько могущества, что мой рот наполнился слюной. — Я хочу. Нелюдь попытался подавить меня взглядом, но я эти приемы знал. Посмотрел в ответ, не мигая, прямо и спокойно, как только мог. Потом вежливо поклонился, а про себя проверил, готов ли умереть. Вот здесь, теперь, на этом пригорке, заросшем лебедой, возле черной кривой избы, на глазах людей, которых едва знал, и нелюдей, которых не знал совсем, на глазах у девчонки, которую полюбил нечаянно. Если это мой смертный час, буду ли в обиде на богов, на судьбу, на предков, на того, кто меня убьет? И сам себе ответил: да, готов. Эта смерть будет ничем не хуже любой другой. Может, не в сверкающей славе, не в честном поединке на глазах у тысячной дружины, но и не в позоре, не ради мелочного выигрыша. «Меня зовут Иван Ремень», — сказал я. И еще раз поклонился, но уже не так низко и медленно. Князь-нелюдь не назвал своего имени. Я набрал носом воздух, оглянулся на Марью. Увы, она не была похожа на воина. Пусть и в шлеме, и в доспехе, в мужских штанах, слишком щуплая, слишком тонкая и маленькая. Говорят, у тебя есть сын, и он ранен. «Да», — медленно ответил нелюдь. «Верно. Я и есть тот человек, который ранил твоего сына». Нелюдь оставался недвижим, но глаза выдали изумление. Я подождал. Вот сейчас он кивнет охране, и в меня воткнутся железные острия. Но ничего не произошло. «Это сделали мы четверо», — продолжал я. «У нас не было злого умысла. Мы приняли твоего сына за вора, мы ошиблись. Мы хотим загладить вину. Мы дадим виру или, если хочешь, ответим кровью». Князь Нелюдь слушал, не мигая, только коротко шевелил пальцами левой руки. Перед лицом возможной гибели мои чувства обострились, и я вдруг проник в сознание этого постороннего, чужого существа. Догадался. Он все-таки очень хочет протянуть руку и раздавить мое горло, но удерживается собственным могучим самообладанием. — Иван Ремень, — произнес князь Нелюдь, — ты, значит, умеешь делать ремни. — И доспехи, — ответил я, — и шлемы. Любую защиту из кости и кожи. — Покажи, — попросил нелюдь. Я снял с пояса ремень, отвязал ножны с ножом, протянул. Нелюдь взял осторожно, поднес ремень к темному лицу, рассмотрел, щурясь. «Старик», — подумал я, — «глаза не видят. Нелюди, значит, тоже слабеют зрением, когда подходят их годы». «Бычья кожа?» — спросил он. «Да», — сказал я, — «сам резал, сам мял и дубил». «Работаешь медным ножом?» «Бронзовым». Нелюдь погладил ременную пряжку узловатыми длинными пальцами, попробовал острым желтым ногтем. Ногти показались мне чрезмерно длинными, но все же обычными, человеческими. — Тоже медь? — Да, — сказал я. — Где берешь медь? — В походе добыл, — сказал я. Снял шейную цепь с убитого хазарина. Отдал кузнецу, он перековал в пряжку. У нас в долине своей меди нет, и железо тоже, все привозное. — Дорого стоит. — Очень дорого. Нелюдь швырнул ремень мне под ноги. — Ты врешь, — сказал он. — Моего сына ранили железными лезвиями, не медными и не бронзовыми, и это случилось далеко отсюда. — Правильно, — сказал я. — Это было 3 года назад. Мы нанялись в охрану к рязанскому князю, у нас были боевые железные ножи. Потом срок договора вышел, мы продали ножи и вернулись домой. Здесь, в долине, никто ни с кем не воюет. В железных ножах нет необходимости. Нелюдь помедлил. — И чего же ты хочешь, мастер ремней? — Повиниц, — сказал я, — перед тобой и перед твоим сыном, иначе наши боги отвернутся от нас. Ты перенесешь нас в свой город, всех четверых. Мы преклонимся перед твоим сыном, мы вознесем мольбы богам, мы уплатим виру бронзой, медью, мехами, мясом, зерном или костью, или своей кровью. Так требует наш обычай. И еще мы привезем лекарство, змееву слюну. Мы повинимся перед твоим сыном, а потом вылечим его. Мы загладим вину, которую причинили. Так будет восстановлен лад и ряд. Вот зачем мы пришли к тебе, великий князь-птиц». Если хочешь, мы преклоним колени здесь, но лад не будет восстановлен, если мы не повинимся перед твоим сыном лично. Мы готовы отправиться в путь немедленно, мы заранее согласны на все твои условия. Договорив, я опустился на колени. А рядом справа и слева от меня встали на колени Марья, Потык и Тороп. Вообще, подобные хитрости отлично действуют на любых князей и вождей. Повиниться, поклониться, унизиться, упастниться, предложить виру, изобразить покаяние и сожаление, пролить слезу и дать понять, что если слезы мало, можно пролить и кровь тоже. Наверное, он бы согласился. Он был такой же князь, как и все прочие князья, птичий, но вел себя как человечий. Да, он бы растер нас в пыль всех четверых. Но поклонение слаще убийства. Умерщвлять преклоненных невыгодно. Выгодно подчинять и пользоваться. Больше всего я боялся, что нелюдь умеет читать потаенные мысли и разгадает мою хитрость. «Поднимитесь», — велел он, — «и уходите по домам. В моем городе вам делать нечего. Там живут только такие, как я. Мой народ не поймет, если я привезу с собой 4 дикарей. Вы занесете заразу. — Подожди отказывать, великий князь, — сказал я. — Разве ты не хочешь вернуть здоровье своему сыну? Князь нелюдь улыбнулся. — Ты мастер ремней, кожевник. Как ты вернешь моему сыну здоровье, если ты не лекарь? — Да, — сказал я, — не лекарь. Вот лекарь. И показал на Марию. Было опасение, что она удивится, оглянется. Но девка стояла, не шевелясь. Это придало мне смелости. Это самый умелый знахарь. Из всех, что есть в нашем народе, он приготовит лекарство и даст твоему сыну. Если ты, великий князь, сам пойдешь за ядом или отправишь своих воинов, у вас ничего не выйдет. Прежде чем собрать слюну, змея надо целый день бить, но не до смерти. Вы так не сможете. Я уже дал ответ, произнес нелюдь, сменив тон на другой, гораздо более властный, почти неживой. Прощай, мастер ремней. Подожди, я заторопился. Выслушай, нас четверо, мы беглецы, мы умираем. Нас изгнали из наших общин за то, что мы ранили твоего сына. Наши волхвы говорят, что на каждого, кто прольет кровь птицы человека, ляжет тяжкое пожизненное проклятие. Теперь от нас отвернулись даже наши жены и дети. Мы шли в этот лес 3 года, чтобы найти тебя, великий князь. Мы должны повиниться перед твоим сыном или заплатить. Так восстановится равновесие, и тогда нас пустят назад в наши дома. Если ты откажешь нам, мы умрем, и по нам не заплачут даже наши матери. Нелюдь не уходил. Слушал меня. Я понял, что избрал верный путь, облизал губы и продолжил. Я не умею просить, но вот прошу. Не обрекай нас на смерть. Мы должны исполнить волю наших родов. Мы просим принять любую виру. Раны твоему сыну нанес я. И теперь я предлагаю тебе 2 нижних пальца с обеих рук. Нелюдь оставался на месте. Смотрел на мои ладони, протянутые в его сторону. — Ты хорошо говоришь, — похвалил он, — и ты умный. — Что ты знаешь про мой город? — Почти ничего, великий князь, — ответил я, продолжая держать руки вытянутыми в его сторону. — Знаю, что город есть, имя ему Вертоград. Попасть туда можно только по воздуху, на крыльях. Там живут птицы-человеки. Их сила огромна. Они не люди, но больше, чем люди. Трогать их нельзя. Сами они не нападают на людей. Как и чем живут, неизвестно. Вот все, что я знаю. Нелюдь выслушал с интересом. Но то было холодное любопытство равнодушного гостя. Я вдруг понял, что мой рассказ про близкую и неминуемую смерть никак не тронул это огромное, жилистое, опасное существо. Ему было все равно. «Вы ранили моего сына», — сказал он. «Я его отец, хозяин города птиц, прощаю вас». Вот подарок в знак моего расположения и в подтверждение всего сказанного. В его громадной коричневой ладони появился блестящий предмет. Он полетел к моим ногам, и я, как принято у всех простолюдинов при разговоре с князем или вождем, подскочил на шаг вперед и поймал брошенный подарок у самой земли. Это был отлитый из бронзы человеческий образ. 2 руки, 2 ноги, каждая длиной в 0,5 пальца, такое же тело и каплевидная голова. Его можно было сжать в ладони и использовать как кистень, или, наоборот, подарить малому младенцу, и смотреть, как тот играет с увесистой блестящей фитюлиной, или переплавить, или расковать. По весу эту бронзу можно было превратить в добрый боевой нож. Я посмотрел на подарок нелюдя, погладил, попробовал, ногтем оценил. Замечательного качества бронза. Точно смешанное чистое олово и еще более чистая медь. «Благодарю», — сказал я, — «но попробуй нас понять, великий князь. Мы должны дотронуться до пострадавшего, посмотреть в его глаза, назвать свои имена. Тогда лад и ряд будет восстановлен. Мы не можем обманывать своих богов. А бывает еще хуже, когда мы думаем, что обманываем богов, а на самом деле обманываем самих себя. Прошу, возьми нас с собой. Так ты спасешь наши жизни». «Нет», — ответил князь нелюдь, — «ваши жизни — ваше дело. Уходите». Мне не нужен змеев яд, обойдусь без него. Найду другое лекарство. Прощай, Иван Ремень. Мне было интересно поговорить с тобой. Стой! — крикнул я. — Согласен, я согласен. Князь нелюдь, уже наполовину развернувшийся, чтобы уйти назад в старухин дом, замер, оборотился, посмотрел поверх сильного острого плеча. «Мы не пойдем», — объявил я, — «мы останемся. Ты прав, великий князь, ты умнее меня, и ты во всем прав. Мы никуда не полетим, мы не увидим твой город», — и я ткнул пальцем в Марью. «Возьми его одного, только его, лекаря. Он наложит лекарство, он проследит, как затягиваются раны, а мы останемся, нам не нужны твои тайны. И я не хочу видеть твой небесный город. Если нельзя, значит нельзя, мне все едино, я не ведун, не мудрец, я согласен на все». И я, повернув руку назад и вбок, ухватил плечо девки Марьи. Поверх плеча горбилась тройная кожаная чешуя моего собственного доспеха, но девка была так худа, что я нащупал ее слабые косточки даже сквозь жесткую броню и толкнул ее вперед себя. «Он будет лечить твоего сына!» Нелюдь помолчал и велел: «Пусть покажет лицо». «Нет», — сказал я, — «не покажет. Он поклялся богам и духам, что не откроет лица, пока не дойдет до твоего сына. Возьми его одного». Нелюдь тяжело вздохнул. «Хорошо», — сказал он, — «возьму одного и лекарство завтра ночью на этом месте». «Согласен», — ответил я, снова кланяясь и опуская глаза, чтобы не выдать торжества. А когда выпрямился, нелюди уже уходили к лодке, пропадая в ночной темноте бесшумно, быстро. Двое взошли на нос, двое на корму. Каждый со своей стороны, главный — посереть. И лодка тут же взмыла, ударив нам в лица грубым ветром. Как я не всматривался, не заметил ни крыльев, ни парусов, ни весел. Она выглядела в точности, как обыкновенная долбленная речная лодка с насаженными бортами в длину 15 шагов, в ширину 1.5 шага. И она летала. Меня объял трепет. Сила, приводившая в движение эту лодку, была огромна, а главное, непостижима для моего разума. Такое бывало и раньше, несколько раз в дальних походах. Против меня выходило нечто, чему я не знал ни названия, ни объяснения. Однажды это был брошенный врагом и разбившийся об мое плечо глиняный горшок с черным огнем, который нельзя было потушить водой. Вся броня и вся одежда на мне сгорела дотла, и сам я тоже обгорел, пока не догадался, что тушить черный огонь можно только землей или песком. В другой раз это был порох. Кожаный сверток размером с кулак упал в 5 шагах от меня. Я посмотрел на догорающий волосяной фитиль, а очнулся только спустя 2 дня. Мешок взорвался сильно, громко, и мог бы умертвить меня, но, к счастью, только оглушил. В 3-й раз это был полосатый зверь, сходный с кошкой, но размером с лошадь. 6 скифов держали его кожаную узду, а когда отпустили, зверь убил 2 дюжины моих товарищей. Когда видишь такое, неизвестное, чужое, странное, непостижимое, нельзя не пережить ужас хотя бы на краткое время. Когда твой поселенный пузырь расширяется, нельзя не испугаться. Всякое новое знание сначала приносит боль, но эта боль кратковременна, а польза от знания остается навсегда. Как остался шрам от зубов зверя, как остались ожоги от рамейского черного огня. Мария потянулась к шлему, желая снять, но я схватил ее за руку. «Подожди, они видят в темноте. Подождем, пока улетят». Девка кивнула и опустила руки. Какое-то время мы стояли молча, ожидая, пока лодка птицы человеков удалится на безопасное расстояние, хотя, с другой стороны, это было немного глупо. Они могли никуда не улетать, а остаться. И теперь бесшумно, незаметно парить в ночном мраке в 10 сажениях над нашими головами и внимательно слушать каждый наш чих. Они были сильнее нас. Ведьма вышла из избы, но тоже молчала, смотрела на небо, на безмолвный лес. Ее костяной посох продолжал гореть, освещая двор синим огнем. Потом старуха кашлянула и улыбнулась. — «Ну ты врать, Гораст, — сказала, глядя на меня. — Я ж заслушалась. Мы умрем, нас изгнали, от нас отвернулись жены и дети». Она жалобно и шумно шмыгнула носом. Малой потык не выдержал и засмеялся. За ним тороп, и вот мы захохотали все. Конечно, не от веселья, от пережитого напряжения. Бабка смеялась громче всех, задрав челюсть к небу и выставив единственный кривой зуб. Ее смех был самый чистый и заразительный. Но и замолкла она раньше всех. «Только учти, «Внучок Биев», — сказала она, — «князь птиц не будет резать тебе пальцы. Если обманешь, он выбьет тебе глаз или оба глаза. Есть у них такой древний закон. Людям вредить запрещено, но если не вмоготу, в особых случаях, можно ослепить». Улыбки сползли с лиц Потыка и Торопа. «Понятно», — ответил я, — «хорошо, что предупредила. Но если мне суждено завтра остаться без глаз, может, сегодня покормишь меня и спать приютишь, а заодно и остальных?» И бабка захохотала снова. А спустя малое время мы уже сидели в избе, ели полбу, заедали огурцами. Хлеб старуха в этот раз нам не дала. Старый подъела, а новый не испекла. Но и того, что встало на стол, мне хватило, чтобы заживать голод, подняться на палате и заснуть. Потык лег рядом. Тоже соловый, размягший от ужина, долго возился, пристраивал колени и руки, сопел, вздыхал. Молодые всегда засыпают трудно. — Иван! — позвал он. — Что? Ты все это заранее придумал? Мне не хотелось разговаривать, только спать. День выдался хлопотный, да и ребра, ушибленные змеем, к ночи стали болеть сильнее. — Вот эти рассказы, — продолжал Потык, — что нас изгнали из общин, и что, если не повинимся, не будет лада и ряда. — Придумал, — ответил я, — на ходу сочинил. — Я не знал, что так бывает, — уважительно произнес малой. — Я, когда тебя слушал, сам поверил. — Главное, чтоб птичий князь поверил. — Он поверил, — сказал малой, — я по глазам понял. — Поверил, потому что нелюдь, — ответил я, постепенно проваливаясь в дрему. — Он нашей жизни не знает, а делает вид, что знает. Они считают нас дикарями, и это нам на руку. Можно придумывать все, что угодно. Любые басни про богов, любые кровавые клятвы. Если нас считают вонючими волосатыми дураками, надо этим пользоваться. Изображать дураков — это не я сообразил. Мы в походах всегда так делаем. А теперь спи. — Подожди, — прошептал Потык. — Еще одно хочу спросить, последнее. — Давай, — сказал я. — Тебе Марья нравится? — Да, — ответил я. — И мне, — сказал Потык. — И что будем делать? — Ничего, — сказал я. — Мне нельзя жениться, я воин. — Мне тоже нельзя, — сказал Потык. — Я ученик волхва. — Значит, и говорить не о чем, — сказал я. — Спи давай. Уже в полусне, в сумеречном промежутке на грани явного и тайного мира, я вспомнил о том, что сказала мне ведьма. О возможности лишиться глаз. Припомнилась старая история про ромейского князя Василия, который всю жизнь воевал с соседним племенем болгар и однажды победил их и взял в плен 15 тысяч человек. В приступе жестокости князь Василий приказал ослепить всех пленных. По особому указанию Василия одному из 30 болгар выкололи не оба глаза, а лишь один. Потом всех отпустили домой. Каждый одноглазый повел за собой 29 незрячих. Огромная армия в 15 тысяч слепых побрела из плена, ведомая 500 одноглазых. Я не видел тех событий, слышал только рассказы товарищей. А из воинов, как нетрудно догадаться, рассказчики плохие. Но у меня всегда было воображение. И я легко представлял себе эту ужасную толпу. Цепляясь друг за друга и перекрикиваясь, они бредут, раздавленные несчастьем и ожиданием еще больших несчастий, управляемые немногими счастливцами. Великий поход слепых, ведомых одноглазыми. Что стало потом с этим народом? Как смогли выжить 15 тысяч слепых мужиков? Про это никто ничего не знает. Очевидно, они умерли все. Или большинство, а может и нет. Болгары живут в тепле, и земля их благодатна. Палку воткни, вишня вырастет. Может быть, не все погибли от голода из тех болгарских ратников, ослепленных арамейским вождем. Эти тяжелые мысли едва не поглотили меня. Я отогнал их усилием воли и стал засыпать. Из забытья меня вернул Потык. Ворочался сбоку на бок. Было ясно, не идет к нему сон, другой на уме. Еще раз повернулся и встал, почесался, пробормотал насчет духоты и спустился вниз. Бабка не проснулась, храпела негромко. А я уже глядел в оба глаза. Что-то происходило. Заскрипела дверь, осторожно отжимаемая. Потом я услышал их обоих, Потыка и Марью. Выйдя из дома, они уселись у стены прямо подо мной. Как подстерег прошлой ночью князя птицы старую ведьму, так теперь, сам того не желая, оказался третьим в разговоре двух молодых людей. И не было в этом ничего удивительного или тем более позорного. Подслушивать обычному человеку нехорошо, но воину можно и нужно. Бывает, если подслушаешь, жизнь себе сбережешь. В прошлый раз подслушал, много важного понял, и теперь, стал быть, тоже. Ухом к краю оконца пристроился, а двое внизу долго шуршали, приминая траву и устраиваясь. «Темно», — сказала Мария. «Ничего», — сказал Потык, — «не бойся, скоро луна выйдет». «Да не боюсь я», — ответила Мария. «Кого мне бояться, тебя, что ли?» «Меня точно не надо бояться», — солидно заявил Потык. «Наоборот, я тебе только добра желаю». «Ты позвал меня, чтобы рассказать, как ты мне добра желаешь?» «И за этим тоже», — сказал Потык, не растерявшись. «Как зовут твоего отца?» — Радим, — ответила девка. — Значит, если полным величанием, то ты Марья Радимовна Кузнецова, дочь. — Так, — ответила Мария. — И до твоего дома 3 года пути. — Нет, — сказала Мария, — если напрямки, то гораздо быстрее. А по воде еще быстрее. Я же не прям шла. Я в каждое селище заходила и везде расспрашивала. То на заход заберу, то на восход, то в Тарусу зайду, то в Радонеж. И меня расспрашивали тоже. Бывало, по 4 дня на одном месте сидела, по 5 дней. Пока всем расскажешь, кто такая, да что по пути видел, да зачем железные сапоги. То есть, — уточнил Потык, — я до твоего дома за 1/2 года доберусь. — Если захочешь, — ответила Мария, — доберешься и быстрей. — А зачем тебе это? Потык шумно вздохнул. — Если скажу, не обсмеешь? — Нет. Потык кашлянул басом. «Я посвататься намерен. Отцу твоему поклоняюсь и предложу по всем правилам». Мария все-таки рассмеялась. Смех был легкий, чистый. «У меня жених есть». «Твой жених не жених», — твердо возразил Потык. «Непонятно, кто такой, непонятно, где обитает, и вообще не человек. Думаю, отец не даст тебе согласия. А я вот он, где живу, чем живу, все известно. Или я тебе не по нраву?» Мария молчала. Я ждал, что она ответит. Вдруг стало интересно. — По нраву, — ответила Мария. — Конечно, по нраву. Лукавить не буду, и ты по нраву, и твои друзья. Красивые вы, очень. И настоящие, смелые. — А что скажешь про воеводу? — спросил Потык. — Я притих. Воевода, — ответила Мария, — тоже хорош. Только угрюмый больно. — Он воин, — объяснил Потык. — Воины все такие. Спят в обнимку со смертью. И жениться им нельзя, а мне можно. Мария ничего не ответила. «Выходи за меня, Марья Радимовна!» — решительно заявил Потык. «Все для тебя сделаю, на руках буду носить, в наряды наряжу, ожерелье ему вешаю, все силы обращу для твоего счастья». «Ты же вроде ученик волхва», — сказала Марья. «Волхвам нельзя жениться». «Верно», — ответил Потык. «Но если согласишься, я к волхвам больше не пойду. На требище свет клином не сошелся, есть и другие занятия, мужчины достойные. Я и мед варить умею, и в лошадях понимаю, и силки на зайца ставлю. Ради тебя все изменю, судьбу разверну, старую жизнь забуду, начну новую». «А потом?» — спросила Мария после небольшого молчания. «Потом детей родим», — уверенно ответил Потык. «Дом поставим. У меня семья большая и богатая. Одних родных братьев 5, еще 2 дюжины двоюродных, и все друг за друга горой стоят, и даже родовой старшина против нас никогда слова не скажет. Мы такой дом изладим. Ты таких домов не видела ни в Радонеже, ни в Рязани, ни где-то там еще была. У моего отца 4 лошади. Мы с тобой сядем верхом и объедем всю нашу долину. Я тебе такие места покажу. Водопады, над которыми по 4 радуги одновременно. И подземные ямы, где сверху свисают каменные ножи. И поляны, где малина сплошным ковром. И каждая ягода размером с орех. Я тебе целый мир открою. Я сделаю тебя счастливой, даю слово. Я сам счастливый. И ты рядом со мной тоже будешь счастлива. Это точно, можешь не сомневаться. Ты полюбишь и моих родителей, и моих братьев, и сестер, и двоюродных братьев. А если не полюбишь, ничего страшного. Мы живем тут каждый своей отдельной жизнью, и друг к другу особенно не лезем. Я поняла, — прервала Марья, — довольна. Потык замолчал. Как ты говоришь, тебя зовут? Потык, — сказал Потык, — сын Деяна. «Ты хороший, Потык», — тихо похвалила Мария. «Честно, правда, очень хороший. Я даже не знаю, что тебе еще сказать». «Ничего не говори», — ответил Потык еще тише. «Ладно», — ответила Мария. Потом он ее поцеловал, или она его. Короче говоря, я услышал определенные звуки, и мне стало неловко. Захотелось оставить их вдвоем, отползти от края оконца, укрыться с головой и заснуть. Но если бы я пошевелился, они бы услышали. Я бы им все испортил. Такое бывает хоть раз, но с каждым мужиком. Вроде бы тебе понравилась девушка, и вдруг кто-то более молодой и ловкий тебя опережает в самый важный момент. Ты хотел бы ее поцеловать, но пока колебался другой парнишка, более резвый, добирается до нежных мест быстрее тебя. И тебе остается только скрипеть зубами и нечаянно из-за угла подслушивать. «Хороша девка», — думал я, — «с ужасной обидой». То все про финиста своего ненаглядного твердит, а тот допускает до себя мальчишку едва знакомого. Да и я тоже хорош дурак дураком. Сейчас сидел бы на его месте, лобызал бы и сам отогрелся, и ее бы отогрел. Теперь поздно уже, лежи, пыхти себе, уволень. Соглашайся, — тем временем нажимал потык. Клянусь, не прогадаешь. Нет, — ответила Мария слабым голосом, — я не могу, прости. «А ты не торопись с ответом», — сказал потык и еще что-то добавил, но уже так тихо, что я не расслышал. И подумал, что с меня довольно чужого нежного шепота, и отодвинулся от окна с шумным скрипом жердин. Мария и потык услышали меня и замолкли, конечно. «Вот же хитрец», — думал я, — «ловко себя преподносит, хоть и молодой. Видно, что ученик волхва головой соображает. На самом деле его семья никакие не богатеи, а самые середнячки». Отец Потык действительно держит конный завод. Но таких конных заводов в долине еще десяток. Есть заводы много крепче. В этот миг бабка-язва, спящая внизу на сундуке, громко захрапела и выкрикнула во сне что-то бессвязное и шумно завозилась, вздыхая, подбивая подушку, ударяясь в стену коленями и локтями. Тоже почувствовал, наверное, что вот-вот может произойти что-то важное. Перемена судеб, дороги, ведущие вперед, могли уйти в сторону и, наоборот, боковые пути вывернуть на стрежень. Может быть, он уговорил бы ее тогда. Потык, сын Деяна. Он был красивый, малый, притом крепкий, длиннорукий, резкий, двигался быстро. Глаза глядели умно, цепко. Он бы мог ее уговорить. И тогда ничего бы не было совсем. Уцелела бы наша долина, и никто бы не погиб. Жизнь текла бы своим чередом. Дураком почувствовал я себя тогда, да не простым, а старым, хоть и не имел ни единого седого волоса. Старым, потому что медленным. А за стеной внизу под окошком Марья что-то ответила потыку и зашуршала трава, а потом дверь скрипнула, ушла девка. Не уговорил, понял я.